«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Я веду программу «Гость» на радио ВК. Сегодня в нашей студии Иван Зосин. Приветствую, Иван. Здравствуйте. Я сейчас должен сказать, что Иван – это вообще-то наш земляк, красноярец, но человек, который сейчас живет в Москве, потому что он актер театра на Таганке, и он автор, исполнитель песен, ну, еще называющий себя необардом. Что такое необард, мы чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо, Иван? Да, да. Вот. А сейчас давай вот попробуем все-таки начать разговор с того, что как ты попал вот в такой замечательный театр, театр на Таганке. Ну, началось все с раннего детства, надо сказать. Первый мой педагог по театру – это Иван Селдович Воронов, у которого я занимался в Центре эстетического воспитания железнодорожного района. Как-то потом, собственно, после его студии я поступил в Академию музыки и театра на курс народного артиста Дьяконова, уже, к сожалению, покойного. Валерия Аркадьевича, да, учился? Да, я у него заканчивал. Ну, собственно, и все. Потом я закончил и ушел в армию. В общем, как-то так все. И был объявлен конкурс в Таганку, я об этом узнал. Пришел, показался и победил. Ну, как сам показ, это вообще отдельная история была там. Ну, а почему? Расскажи, интересно. Ну, там, в общем, понимаете, был случай, что показывались только курсы, либо парные, то есть там отрывки показывали, ну, в театр, там, понятно, Ромео, Джульетта, там все. В тот год и в то время показывался курс Марка Захарова с ГИТИСа. А я один, понимаете, с гитарой. Вот я звонил им все, весь месяц и говорю, я вот один с гитарой, посмотрите меня, я из Сибири. В общем, они назначили мне дату, я прихожу, я был 62-й в списке, значит, сидит Юрий Петрович Любимов, смотрит показ на сцене ребята Марка Захарова, что-то так негромко играют, и Любимов, значит, крутится, а я на заднем ряду сидел, и вдруг как встанет и говорит: «Есть кто в зале, кто бы спел, чтоб стены задрожали?» И вдруг пауза такая повисает, да. А я такой в белом костюме, это с гитарой, и такой думаю, это, наверное, мой шанс. Вот секундная такая мысль, и я быстро нахожусь и медленно встаю и говорю: «Я». И он мне говорит: «Пожалуйста, на сцену». И я выхожу и начинаю, значит, ну, он говорит: «Вы с гитарой, значит, вы сочиняете». Ну, я ему сразу свою там завороженную показал. «А вы еще, значит, и читаете, а спойте, а станцуете». И все, я вот так вот как-то намотал его внимание. И все, он потом говорит помощникам: «Так, объявите перерыв». А мне говорит: «Идите-ка сюда, молодой человек, откуда вы родом?» Я говорю: «С Красноярска». «А, знаем, знаем, нам там бывали». Хороший город, все знают. «Да, знаем, там чуть не доплатили им, там он даже вспомнил». Гастроли, говорит, это бандитский город ваш, знаем мы. Ну, в общем, и это самое. И все, и потом он говорит: «Ну, хорошо, вам позвонят, все, давайте, идите». И только я вышел из театра, мне позвонили его помощники и сказали, что: «Иван, вы приняты, приходите с документами, подписывайте договор, контракт». Ну, как-то так вот получилось. Нет, ну, согласись, что это вот тот случай, когда человек пришел с гитарой, со своим талантом, и благодаря этому, в общем, все получил. Все, ну, получилось? Наверное, да. Но, понимаете, было много там ребят талантливых. Тот самый момент, я считаю, что вот я нашелся в тот момент и сказал, что это я. Потому что мог любой тогда сказать. И кто сказал, то у того были все шансы. Потому что ему стало скучно в какой-то момент, и он захотел. Он же бывший актер, из актеров. Он любил вот такие устраивать, значит, ну, так сказать, провокации. И в данном случае это была чистой воды провокация. То есть я должен был показываться в конце дня рабочего, и неизвестно, дошел ли до меня. Ну да, 62-й, это достаточно. Понимаете, а тут как-то раз, я 5 минут посидел, и тут сразу на сцену вышел, миновав все эти 60 человек. Ну это ну, просто случай. Ну, просто судьба случай. Или случай, как угодно. Да, случай, да. А как дальше потом развивались события? Вот такой молодой человек после армии с гитарой из Сибири, из бандитского города, оказывается на столичной сцене. Как там вот ощущения? Ну, разные были отношения. В основном старики меня хорошо приняли, полюбили сразу. Там были трения небольшие с молодым составом. Ну, это все, знаете, такое, это, как сказать, дело наживное. Все это можно поправить. И, по сути, это не самое главное, это внутренние отношения. там между коллегами. Главное то, что мы делали. А делали, да, на второй год где-то пребывания в театре. Я с коллегами, еще с двумя художником и режиссером, мы создали свою студию. Любимов нам позволил. Театральная студия, театр Бабеля. Поставили спектакль про Одессу, где я исполнил главную роль Бенни Крика. Специально для этого ездил в Одессу. Ну и надо сказать... Научился разговаривать там? Ну да, что вы, дядя. Отлично. И Любимов, он как-то принимал нас, как он говорил, антипрофсоюз мой. То есть мы были надежными его такими вот опорой, друзьями его, три молодых вот парня, взятые в один год. Вот. Но, к сожалению, победила толпа, как принято говорить, как я это... Да, вот я как раз хотел об этом спросить. Вот этот конфликт вот такой какой-то не очень красивый. Вот, ну, с твоей точки зрения, что там вообще произошло? Ну, там произошло предательство, в принципе. Я же был на этих гастролях, но я ничего не знал об этом заговоре и не принимал участия. Это была Прага, это перед репетицией. Мы там, в общем, за день до этого выиграли какой-то гонорар. А актеры об этом узнали и сказали ему, что мы играть не будем, пока не отдадите нам деньги. А Юрий Петрович хотел их в Москве отдать, естественно, потому что русским актерам, ну, как сказать, надо, нельзя на гастролях деньги давать в руки. Ну, как он так считал. Ну, и в принципе, правильно считал, потому что, ну что, мы работать приехали, не отдыхать. Приедешь домой, получишь. Но они посчитали по-другому. И это его очень сильно тогда обидело. Это была последняя капля. Он деньги отдали, и он сказал, это моя последняя репетиция с вами. И больше он не репетировал с нами, да. И как вот теперь театр? Вот, что там изменилось все-таки? Конечно, понимаете, после этого же Златухин был, и Флейшер Владимир Натанович, вот теперь Ирина Апексимова. Угу. Конечно, театр пока еще не очень изменился, потому что репертуар еще 90% любимовский. Но театр, конечно, взял курс на изменения непоправимые уже. Это, естественно, не избежать, потому что, ну, время идет, и люди меняются. На месте нельзя стоять тоже. Это закон зрелища любого. А вот из таких знаменательных, может быть, ролей для тебя, для самого, что ты успел сделать? Ну, Беня Крик вот в спектакле «Привет в Одессу». А, вот. Потом вот есть такая пьеса Дмитрия Богославского «Современная любовь людей». Там у меня главная роль Коля. Uh-huh. Вот недавно тоже она известна, по России идет. Ну, потом вот есть такой современный драматург Михаил Дурненков. Вот мы с ним хорошо дружим, очень в Москве. Миша написал пьесу «День Победы» специально для Таганки, для 50-летия. И в ней я тоже исполнил одну из главных ролей. Вот, ну, как-то так. Я смотрел там еще в списке ролей Чацкий. Ну да, это когда Любимов только принял меня в театр, он меня ввел в состав, да, я действительно был в составе на роль Чацкого, да, но... Это сказать, интересное вот решение. Но старшие коллеги мне, как сказать, не позволили этого, не допустили, да, на сцену, я так ни разу ее не сыграл. А, но, вон она, что? Ну, я знаю ее наизусть, я готов выскочить в любой момент, знаю все мизансцены, да, ну, ты понимаешь, театр не без интриг. Там исполняет роль Чацкого мужчина, которому 46, скажем так. Мне пока 32, мне еще так рано. Так это, да, а ты особенно молодо выглядишь на самом деле. И ну, такая у тебя очень современная внешность, такая, знаешь, немножко пацанская. Ну, я в хорошем смысле это говорю. Это мой... И план. Мне это было бы очень интересно, потому что когда я увидел, что вот у тебя есть роль Чацкого, я подумал, слушай, как вообще любопытно. Вот это решение интересное такое, правда. Потому что мы же привыкли к мхатовским делам. Там. Чацкий, ну, такой дедушка. Чацкий, кто в наши дни Чацкий? Это рэпер в Олимпийке на районе, по сути. Вот он Чацкий. Ну, в общем, да, он такой нонконформист. Угу. Да, абсолютно, это человек, который, ну, это не белоленточник, да, скажем так, не затрагивая политики, но, это, скажем так, это человек и сильной позиции, да. Угу. То есть тут тоже, ну, театр театром, если вот говорить о песнях, вот это вот, я думаю... Ну, вот сейчас тоже о песнях мы начнем говорить, но сначала я как раз хотел бы одну из песен предложить послушать. Я вот нашел песню, там называлась «Капитан». Если не против, то мы ее сейчас поставим. Говорят, на все вопросы есть ответ. Кто не пал в бою, тот в жизни все узнал. Не дает осечки старый пистолет капитана 29 лет. Он сдавал экзамен высоко в горах. Три из отчета по истории страны. И солдата раненого на руках выносил. силой помогали пацаны. А у капитана есть чеченский нож, он его, как память, бережет. Хоть стреляли в нас, но родные все ж, ведь страна одна и сердце не солжет. Нету ненависти, нету ни любви, ведь народ везде народ, какой базар. А у тех, у кого руки все в крови, тех рассудит Бог, а меня Аллах Акбар. Капитан 29 лет не грустит ни о чем. А у капитана дома есть жена, ой, красавица, в словах не описать. А еще есть сын и доченька, от которой капитан наш без ума. Ах, давно все это было, 20 лет, а как будто это было все вчера. Не дает осечки старый пистолет, не ржавеет кобура. Эх, напиться бы, да водка не берет, закурить кошмарь уже не та. Вот семья, вот главный мой оплот, мой наркотик и моя судьба. Миру мир, долой банкирский ход. Пусть любовь шагает по земле, и пусть дышится свободно и легко, и звезда горит пусть ярче на Кремле. Для него судьба подкинула билет, марш за марш мы плечом в плечо. Капитан 29 лет не грустит ни о чем. Говорят, на все вопросы есть ответ. Кто не пал в бою, тот в жизни все узнал. Не дает осечки старый пистолет. Капитану 29 лет не дает осечки старый пистолет. Капитан 29 лет. Гость на радио ВК. Напомню, что у нас в гостях сегодня Иван Сусин, актер театра на Таганке и автор и исполнитель песен, сам себя называет Необард. Ну вот, собственно, мы и подобрались, Иван, к творчеству, к песням. Что ты скажешь по поводу вот этого, так сказать, названия Необард? Что оно имеет под собой? Ну, понимаете, вот, допустим, я там в 12 лет впервые участвовал на бардовском фестивале. И победил, значит, занял приз зрительских симпатий. На следующий год я занял третье место, потом второе, потом первое. А потом я выступал в номинации всегда автор музыки, да, и вот, значит, что-то выигрывал. А потом я решил сочинить свои стихи. И меня, значит, там, не буду называть фамилии, барды разнесли, вообще сказали, я все перечеркнул, все то, что сделал до этого, вот цитата. И, значит, а мне 17 лет, вот мне такие слова сказали. И как-то и в Москве тоже вот я выступал на бардовских фестивалях в патриотической номинации, вот я занимал песни, то есть главные места, а вот в бардовской номинации как-то меня все они в жанр свой не брали, говорили, у вас как-то вот то ли шансон, то ли, значит, что-то вот на грани. И я в какой-то момент понял, что я необард. То есть я шансон, а не бард. Да, я перестал общение с бардами и назвал себя Необард. Я первый Необард в России, и все. А то, что касается, если вот для музыкальных теоретиков, в чем разница, ну, это самое, можете написать мне ВКонтакте или в Фейсбуке, я вам подробно расскажу. Но, собственно, все равно своими духовными учителями, я считаю, естественно, это Высоцкого, это Акуджаву, это Осипа Мандельштама, это Бориса Пастернака, это Иосифа Бродского. Это Вертинский, опять же, Алеша Дмитриевич. Это вот основоположники жанра шансон. И в современные дни, конечно, шансон в себя впитал и джазовые ноты, и блюза ноты, и неофанка. И все это называется неошансон. Ой, необард. Необардовская песня. Ну, по сути, неошансон. Это как бы вот все про одно речь идет. Я, на самом деле, когда прослушивал вот фонограммы, которые выложены в том же ВКонтакте, там обратил внимание, что есть исполнение и просто под гитару, вот, которую, как мы сейчас слышали, там mm-hmm. есть и электронные версии, mm-hmm. там есть и оркестровые версии. Да. Это вот как раз входит в эту концепцию, я так понимаю? Ну, нет, это вот за те годы поиска моего, ведь я работал и с камерными оркестрами, сочинял для вот актрисы Марии Матвеевой, она как солистка, и у меня были опыты для работы музыки для кино, я сочинял электронную музыку, и есть цикл театральной музыки, и, значит, есть цикл песен с ансамблем музыкальным, да. И в итоге я пришел вот к такому жанру. Я работаю теперь один, сольно, под гитару. Угу. И именую это вот как раз жанр нео-барда. Ну вот я хочу еще одну песню поставить. Она мне показалась очень красивой. Не знаю, в каком именно жанре она была написана, но мы потом как раз это и выясним. Был тобою ранен, воздух был хрустально чист, снега населило много, встреча. На глазах слезы, золото луны знала, как для счастья надо мало. Полночь и горячим вдохом время улетает прочь. Было без тебя так плохо, это наша ночь. Волосы твои пахнут снегом, от мороза на глазах слезы, золото луны знала, как для счастья надо мало. Снегом, от мороза на глазах слезы, золото луны знала, как для счастья надо. гость на радио ВК. Это вот сейчас прозвучала песня, которая называется «Волосы твои пахнут снегом», в исполнении и в авторстве как раз человек, который в нашей студии сегодня, Ивана Зосина. Иван, вот в этой песне, да, во-первых, интересные люди, я так чувствую, играют. Во-вторых, там поет девушка совершенно чудесно. Кто это, что это? Как? Ну, вообще, эта песня, у нее интересная история. Сочинил я ее в ГИТИСе, но, в общем-то, неважно, на уроке танца, сел за рояль, как-то так накидал, вдохновившись однокурсницей, так сказать, она разминалась в углу. Но это же не суть. Потом я приехал с ней в город и решил, значит, организовать запись. Ну, естественно, пришел к Дмитрию Кружковскому, надо сказать, один из самых замечательных звукорежиссеров города. И, значит, мы стали думать, да, и я стал собирать команду. Стал собирать сессионную команду, и туда вошли действительно одни из самых лучших музыкантов, допустим, вот на барабанах и на клавишах. Сыграл Александр Полухин, допустим, на флейте сыграл Евгений Мануленко. Это вот все академисты, наши выпускники. Вот. Потом кто там еще? На трубе, вот там соло в финале развернутое. Это Саша Сорвин, такой трубач. Ну, Сорвин прекрасный. Да, но он уехал сейчас. Он. Да, где-то в Иркутске, по-моему. Ну, в Иркутске, да. Там больше джаза, больше интереса у него. Да, и вот так вот мы это все сходу, значит... Такой состав-то, знаешь, вот так просто и не соберешь, честно. Ну да, да, была сводная репетиция, все серьезно было. В рок-лаборатории там все на встречу пошли нам. Хороший такой проект, да. И здесь была другая солистка, вот. Но потом в Москве эту песню я... Была минусовка, естественно. Я нашел другую солистку, мы перепели, в данном случае, которая звучала. И немного переделали саму фонограмму, добавили туда там, значит, всяких электронных вещичек. Помогал мне ее доделывать диджей Малкович уже, вот этот вариант. Диджей Малкович, напомню, это человек, который из группы Демо «Солнышко в руках» делал минусовку. Ну и, собственно, вообще музыку. Вот опытный такой вот есть парень. И спела эту песню уже в Москве Марфа Кольцова. Есть такая певица, тоже актриса «Таганки». Вот, и вот такая песня «Зимняя», подарок всем влюбленным. Ну, очень красивая песня. Спасибо. Правда. Я хотел бы вот сейчас спросить, Иван, по поводу опен-эйра, который должен состояться вот буквально завтра. Да. Что это будет такое, что за формат, где? Ну, вы знаете, вот это меня очень порадовало, что в Красноярске такая сцена появилась. Это вот, это как раз возвращение к традициям бардовской правильной песни. Ведь бардовская песня, она не в Кремлевском дворце съездов зародилась, а, так сказать, у костра. Вот. И поэтому вот это возвращение к уличным песнопениям под гитару, это, я считаю, замечательно. Это действительно прекрасно, потому что дети подрастают и идут по набережной, и звучит живая музыка. Это только хорошо. И спасибо мэру города и, так сказать, администрации вообще, что занимаются. Во сколько это будет выступление твое? Начало это в 19 будет, до 9 часов, прямо под коммунальным мостом. Около капитанского клуба. Завтра, 7 августа, опен-эйр «Необарда», актера театра на Таганке Ивана Зосина при поддержке молодежной организации «Босые души», непосредственно с участием Романа Энгельгарда. Надо ему сказать спасибо, потому что человек действительно делает колоссальную работу для нашего края. Да, молодец он в этом отношении. И порой, значит, совершенно все это на безвозмездных началах, но он делает большой вклад в культурное развитие края. И спасибо ему. Хотя человек совершенно не из профессии, так сказать, не учился ни на какого, ни на актера, он не на продюсера. Просто вот такой вот организатор. Он энергичный от Бога, очень. Да. И таких вот побольше бы людей, чтобы как-то ведь... Вы же понимаете, что сколько, так сказать, как сказал Есенин, сколько не крась волка, стриженный ли волк, крашенный ли волк, он на овцу не похож. И я к тому, что если нация наша и вообще государство не будет культурно подпитана, нам всегда будет чего-то не хватать. Денег, того, сего, пятого, десятого. Поэтому надо, чтобы, так сказать, нация у нас была культурно развитая. Ну, это от нас и зависит, по большому счету. Абсолютно. Вот то, что ты завтра будешь выступать, с тобой будут еще ребята. Вообще, сама программа, вот там кто? Там будет еще кто-то? Или это все вот два часа твоих? Нет, это мой сольный большой опен-эйр. Вот так, да? Здорово. Я буду рассказывать о своей жизни. Я поделил на цикл весь концерт. Это о детстве, об институте, об армии, о Москве, о Санкт-Петербурге, где вот я жил тоже. театр «Интаганки» и «Необард», вот мой вот, сегодняшний этап жизни, да. И, значит, прозвучат мои песни собственного сочинения и песни Владимира Высоцкого. Здорово. Ну что же, друзья, я действительно тоже приглашаю вас завтра обязательно этот концерт посетить. Не так часто в нашем городе и бывает, наверное, все-таки Иван. Но раз такая возможность есть, давайте больше знакомиться с его творчеством. Иван, просто постепенно время нашей программы подходит к концу. Я хочу в самом конце программы поставить песню. Может быть, она не очень оптимистична, называется «Одиночество». Меня она заинтересовала тем, что там электронное исполнение. Да, да, эта песня тоже. Это вот я делал на своей домашней студии. То есть я же как гитарист и бас владею еще. И сам все это собираю. Но доводил эту, конечно, песню не я. Доводил ее талантливый диджей московский, диджей Никон. Вот у меня с ним несколько песен есть. И в том числе «Одиночество». Да, эта песня была написана в ГИТИСе. Ее очень любят те, с кем я учился. Буквально каждый вечер они стучали ко мне в комнату и просили спеть «Спой одиночество». Вот. А на гитаре порвались две нижние струны, первая, вторая, и были только басовые. Вот так она и родилась, что я по одной струне стучал, значит, по шестой, и пел вот эту песню «Одиночество». Да, смотрите, на Ютубе есть хороший ролик режиссера Андрея Смирнова, и так и называется, «Иван Зосин. Одиночество». Ну что ж, друзья мои, вот время программы нашей подошло к концу. Иван, большое спасибо, что нашел время к нам зайти на радио ВК. Завтра все идем на твой концерт. Хорошо тебе удачно выступить. Ну и вообще творческих успехов в Москве, в Красноярске и везде, где тебе еще придется побывать в этой большой, интересной и красивой жизни. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Черная птица постучится в мое окно. Мне не хочется, мне не спится. Что случится, мне все равно. Не вернуть никогда все, что было. Не уйти назад. И опять в поезда или в крылья. И усталый взгляд. Одиночество, сотни дорог. Одиночество, дикий пустырь, мое творчество, мой остров, мое творчество, мой монастырь. Театральный ход, словно лед остудил мой пыл. Это бедствие, это гамма нот. Я не тот, как когда-то был. Моя птица чернее ночи снова прилетит. Я не спится, мне страшно очень. Голос мой дрожит. Одиночество, сотни дорог, одиночество. Дикий пустырь, мое творчество, мой острог, мое творчество, мой монастырь, одиночество, сотни дорог, одиночество, дикий пустырь, мое одиночество, дикий пустырь, одиночество, мой монастырь. На радио ВК.